Глава третья. Случай с письмом забылся, и если бы не предательство Рабири, окончившееся изгнанием Назона из города, я бы, клянусь, не вспомнил о нем. Ведь право на мелкую подлость украшает римского гражданина. «Что ж, Назон, свершилось!» — возвестил однажды Рабирий. Он ворвался в мою опочивальню с первыми петухами. Волосы его были взъерошены, лицо осунулось, наверняка скоротал ночь в бардаке. «Что именно?» — проворчал я, усаживаясь на кровати. Мне стоило труда налепить на лицо хоть какое-нибудь выражение. Меньше всего на свете я любил бодрствовать в эти недобрые пограничные часы, когда выцветает бархат ночных небес. Однако я не дал хода недовольству. Я знал, умевший быть деликатным Рабирий не станет надоедать без причины. «Цезарь зовет нас в гости на виллу Секунда!» «Кого это нас?» «Тебя и меня! Он зовет лучших поэтов Рима!» Озвучив эту вопиющую ахинею, Рабирий виновато подмигнул мне, мол, «Уж я-то знаю, что лучший поэт — это ты, а я просто выскочка и прилипала. Но они так сказали». «Слушай, сходи-ка, наверное, один. Солги, что Назон простудился, болен проказой, что угодно. Тошнит уже от застолий». «Речь идет не о застолье», — понизив голос, сказал Рабирий, — «но о деле». «Какие дела могут быть между Цезарем, живым богом?» — я криво усмехнулся, — «и смертным поэтом Назоном. Если можно, переходи сразу к существу, спать хочется». «Цезарь хочет, чтобы ты написал поэму». Рабирий сел на край моей кровати. Его голос благоговейно дрожал. «Понимаешь? Поэму». «Разве у Цезаря мало придворных писак? После того, как Вергилий подал всем пример и вылизал задницу Цезаря до золотого блеска, желающих прильнуть к ней день ото дня становится только больше. Если завтра нужно будет популярно объяснить всем, что наш Октавиан ходит эликсиром, помогающим от всех болезней, поскольку этот дар ему пожаловал сам Асклепий в виде его родения о здоровье Сената и народа Рима, десяток голодных провинциалов тотчас примутся в запуски строчить об этом обстоятельстве. Пройдет неделя, и готова первая поэма. И стихотворный цикл, и панегирик, и элегия, две элегии, три... Впрочем, что я тебе-то рассказываю, будто ты не в курсе?» «В курсе», — сухо кивнул Рабирий. «Зачем тогда спрашиваешь?» «Ну, не стану я воспевать Цезаря, хотя бы потому, что не умею. И с его стороны предлагать мне это так же глупо, как заказывать столяру панцирь. То есть заказать-то можно, но на бой я в панцире, сделанном столяром, не вышел бы». Я так рассвирепел, что даже сон улетучился. Кстати, лет 20 назад я уже отметился в этом ремесле. Написал героическую поэму «Титаномахия». Посвятил ее нашему Октавиану. Сравнивал его с Юпитером. С ума сбеситься! «Мой пламенный Назон, Цезарь хочет от тебя совсем другую поэму», — сказал Рабирий елейным голосом. «О нетрудной любви?» Насколько можно язвительно поинтересовался я. «Просто о любви». «Это даже интересно, продолжай. Ты же сам недавно говорил, что после знакомства с Фабией стал по-другому смотреть на все эти вещи, что многое в науке любви тебе теперь и самому не по душе. Ведь говорил?» «Говорил, и неужели тебе никогда не хотелось сделать что-то не в опровержении науки, нет?» «Но как бы в развитии темы. Написать о чистом, о высоком, о любви к жене и домашнему очагу, о безгрешной сладости супружеского ложа. Хотелось...» «Вот и прекрасно!» Рабирий просиял, хлопнул себя ладонями по бедрам. «Вот о том же и Цезарь!» Я застыл в изумлении прямо над чашей для омовения лица. Рабирий же принял мой ступор за восторженную отрыбь и, перейдя с квазипатетического тона на деловой, продолжил. «Итак, текст о святости семейных уз. Объем на твое усмотрение. Но чтобы примеры были убедительные, с мифологией поосторожней, надоела она всем. Цезаря и Ливию упоминать не обязательно, но было бы кстати. За подробностями обращаться к секретарю Ливии Агирину. Он ответит на любой вопрос по биографии. Сроки называешь ты. Цезарю лишь бы побыстрее, но я объяснил ему, что поэт не сноповязальщик, у него вдохновение, метание, все дела, он, кажется, понял. Когда мы закончим, Цезарь в долгу не останется, а уж о благодарности народа и говорить нечего. Имя твое воспоют, когда сели не пели. В какой-то момент мне показалось, что Рабирий сошел с ума. Или безыскусно со мной шутит. Невозможно было поверить, что это он, язва и ерник, тайный республиканец и египтоман, после победы над Антонием и Клеопатрой, все египетское было у нас, считай, под запретом, закоренелый педофил и пьяница, говорит мне все эти невообразимые вещи про римский народ, который воспоет своего подневольного моралиста Назона. Не объелся ли белины мой кудрявый Рабирий? Быть может, на пирушках, по которым он шатается, вошло в обычай подавать пятнистые красноголовые грибы с пластинчатым исподом, те самые, которыми, по свидетельству побывавших в Германии, обжираются матерые колдуны, когда хотят совершить путешествие на край ночи. Что ты имеешь в виду, говоря, когда мы закончим, милый друг? Что мы с тобой будем писать в соавторстве? Да отсохни мой язык, если я дерзну посягнуть на такое. Тогда что? Цезарь хочет, чтобы я, как бы помогал тебе советом, критиковал, чтобы я был рядом. В качестве доки по сладостной чистоте супружеского ложа? Я подмигнул Рабирию. Тот был женат, однако с женой своей виделся всего дважды. Словом, чисто деловые отношения. Или в качестве надзирателя? В качестве друга. Тут Рабирий небесталанно изобразил уязвленную добродетель. Ну так что, соглашаемся? Я зачерпнул ладонями воды из чаши и принялся умываться. Затем, удостоверившись, что вода в кувшине достаточно теплая, стал молча мыть голову, одной рукой поливая себе на теме. За окном пропел петух. «Назон!» — расслышал я сквозь плеск воды. «Что скажешь, а, Назон?» Увы, ехать на виллу Секунда нам все равно пришлось. Владеющий лучшей половиной мира Цезарь не тот человек, от которого можно отделаться запиской «Не желаем, отвали».